Хорошо, что Лангбактом, парнишка достаточно мясистый и для своего возраста довольно сильный. Потом он Кверинуса еще немного подтянул вперед, чтобы голова не прижималась к крупу единорога и, откинув капюшон, стянул тюрбан. Перевернув пленника, убедились, что лицо на затылке присутствует, хотя и окаменевшие, но с признаками жизни в глазах и полного офигевания от этой жизни. Гарри направил на них палочку и проник в сознание темного лорда. Результат был знакомым и в то же время, мягко говоря, обескураживающим. Это было единственное цензурное слово, подходящее для описания увиденного. Оранжевые пони, розовые слоны и, в отдалении, малиновые жирафы. Мозголаз нервно хихикнул. Капец, точь в точь, как говорила нимфи. Сознание Волдеморта оказалось вычищено до полной пустоты тем самым облевитом, который Поттер столь зверски наложил еще 1 сентября. Вот почему ни разу в голову не вступала боль, тому, что сохранилось от темного лорда, было нечем злиться. Да, Гарри не ошибся адресом и уже бывал здесь, в этой пустынной области, когда пытался связаться со своим врагом через шрам. И что делать дальше? Кверрел носит в себе дебилизированный дух, который тупо сосет из него жизненные силы. Да еще и проклятие словил из-за того, что сначала убил единорога, а потом напился его крови. Отчаянная крайняя мера восстановила его силы, но вместе с тем приговорила окончательно. Долго он с таким грузом не протянет. Посмотрел на блюющего неподалеку Невилла. Да уж, досталось мальчугану. Но держится молодцом, просто непривычный он пока к подобным жутким картинкам. По просьбе Гарри Невилл вытащил из окаменевших пальцев профессора волшебную палочку, отбросил в сторонку, нахлобучил обратно тюрбан, а сверху накинул капюшон. Сам же Поттер свернул свою мантию-невидимку и упрятал в одном из карманов. «Ты как, Невилл, проблевался, а то эту тушу снова нужно перевернуть?» «Да», — кивнул Белый, как потолок, Лангбактом, оттирая подбородок. «Я уже в порядке, вроде». Сейчас, все еще трясущийся помощник опять перевернул профессора, на этот раз настоящим лицом вверх. Гарри наставил палочку в глаза и вошел в сознание. Страха перед темным лордом здесь уже не осталось. Тут была беспросветная тоска от полного краха всех надежд и планов. И ужас осознания того, что избавиться от безумного подселенца можно, только умерев. В принципе, такое положение дел Поттера вполне устраивало. Дух врага, пусть и в виде идиота, лучше держать в известном месте, чем позволить тому мотаться неизвестно где в бестелесной форме, но в силу приближающейся гибели носителя дух покинет ставшее мертвым тело и снова примется непрекаянно скитаться. А вдруг еще в кого надумает вселиться, чисто на инстинктах? Да, к сожалению, проживет Кверинус недолго, потому что тело его уже подгнивает под воздействием квартиранта. А еще сейчас поверх этого и проклятие убийцы единорога как-то ляжет. В идеале было бы неплохо отдать этому несчастному философский камень. Не жалко, если Кверинус будет жить вечно, и также вечно мучиться. Да только тогда об этом непременно узнает Дамблдор. Наверняка где-то в лабиринте, подготовленном для первокурсников, имеются для этого оповещающие чары вроде тех же воющих. Только воют они одному лишь директору. Так что незаметно украсть этот камень, или подложенную вместо него приманку, не получится. Нет уж, не станет Гарри усугублять ситуацию. Риска в его жизни и так было на пятерых. Встряхнул головой, отгоняя лишние мысли, оглядел поляну и замер оттолкнувшийся в черепную коробку догадки, ведь Кверреллу все видел и слышал. То есть способен сообщить о странном первокурснике, владеющем навыками чтения сознания. Так, спокойствие, только спокойствие. Это мы не забыли, это мы вовремя вспомнили, а значит, не фатально, глубоко вдохнув-выдохнув, настроился парень. Помедлив несколько секунд, чтобы собраться с мыслями и не наделать новых ошибок, снова вошел в память профессора и аккуратно выделил область от момента завершения процесса утоления голода и до конца, которую и удалил без остатка. Тут же наложил оглушающее и отменил окаменение, после чего тело жертвы обмякло и приняло вполне естественное положение. Теперь даже под сывороткой правды он на манипуляциях со своей памятью не расскажет по естественным причинам, а подробно шарить по его мозгам легиэлементы министерства не будут, и так все ясно, куда больше их будет занимать ментальный сосед амбициозного профессора. А если и будут просматривать момент захвата, то дефект записи легко списать на мощное оглушение, сил на последний удар охотник не пожалел, бахнул от души. Вот так, следы полностью заметены. Время кульминации. Подняв вверх палочку, Поттер выпустил в небо красные искорки. Что здесь происходит, юные волшебники? Через несколько минут ожидания на поляну вступил Флоренс, тот самый кентавр, которого Дамблдор нанимал в качестве профессора прорицаний на пятом курсе, то есть лучший друг директора из числа здешних кентавров. Единорога убили, прохрипел Невилл, а вот этот, он показал на неподвижную фигуру Квирелла, кровь из раны пил, но Гарри его обездвижил, потому что Марс сегодня особенно яркий, послышался еще один голос, и на поляну вступили Бейн и Ронан. А это, что тут-то? С противоположной стороны появился Хагрид со своим арбалетом и в сопровождении Гермионы. При их виде откуда-то из кустов вынырнул клык и прижался к ногам любимого хозяина. Хаэм, а Гарри и не заметил, когда и куда пропал четвероногий трусишка. Это, а как же это? Я сейчас, полувеликан суетливо достал из кармана огрызок карандаша и помятый клочок пергамента, черкнул пару слов и, достав из уже другого кармана помятую и недовольную небольшую сову, всунул записку той в клюв, после чего так подбросил птицу в небо, словно она была пушечным ядром, а он пушкой. А вы молодцы, справились, значит, кивнул он в сторону мальчиков. Так мы можем возвращаться? Восторженным голосом спросил Гарри. Ведь клык проводит нас до замка, а, да, конечно, закивал несколько потерянный Хагрид. Складывалось впечатление, что поимка Квирелла никак не входила в планы сегодняшнего вечера и сильно озадачила лесника. Теоретически, он собирался помочь раненому единорогу. Наказанные задерживаться не стали и отправились в обратный путь, идя вслед за псом и подсвечивая себе путь палочками. «Так что, у вас получилось?» – спросила Гермиона, едва голоса Хагрида и кентавров затихли в отдалении. «Получилось», – усмехнулся Поттер. «Разум Волдеморта чист, как выпитый кубок, но сознание я ему уничтожил не сегодня, а еще в день приезда осенью, то есть, приключались мы зря. Ну, не знаю, мне даже понравилось», — пожала плечами Гермиона. «Я такой жути натерпелась, что ни один фильм ужасов ни в какое сравнение не идет. Правда, всю дорогу жалела, что пошла с Хагридом, а не с вами. Если рядом с Гарри, то как-то спокойнее», — пояснила она Невиллу. «С Гарри да, спокойнее», — кивнул до сих пор слегка бледный и дрожащий Лонгботтом. «Как над пропастью со страховкой. Вроде и знаешь, что поймают, но стремалово. Так что, тот, кого нельзя называть полностью обезврежен, выходит, что обезврежен», — кивнул Гарри, смотря под ноги. «Только мы об этом будем помалкивать. Пусть разбираются взрослые ответственные дяди и тети, когда обследуют доставшегося им профессора, пойманного с поличным. Им за этот гемор деньги платит, а у меня в дальнейших планах нормальное детство, а то в прошлый раз с этим как-то неладно вышло», — вздохнул парень, вдруг почувствовавший себя выжатым досуха. Короткая, но жутко напряженная операция захвата забрала все силы и желания. Лесная тропинка слилась с еще одной, отчего стала чуточку шире. Воспользовавшись этим, Гермиона поравнялась с другом и ухватилась за его локоть, а за спиной хрипловато дышал Невилл, спотыкаясь и поскальзываясь. Он так и оставался неловким. На этом эпопея с засланным диверсантом закончилась. Как бы там ни протекало следствие, ребят по поводу снятия показаний никто не беспокоил. Потекли спокойные будни, весьма располагающая к размышлениям обстановка. До Гарри очень медленно дошло, что 7 лет его предыдущей жизни были потрачены на большую кучу совершенно бесполезной ерунды. Первое подозрение об этом шевельнулось еще до получения Авады от Волдеморта, когда он, просмотрев воспоминания Снипа, шел через лес навстречу собственной смерти. Но тогда Поттер просто отбросил сомнения, чтобы набраться мужества и, не дрогнув, взглянуть в глаза костлявой. Да и в этот раз, проходя сквозь череду тех же событий, он больше 7 месяцев полагал, что все только еще начинается, в то время, как задача была им решена буквально с лету, в одно касание. Тем не менее, червоточинка сомнений продолжала копошиться в подкорке, поскольку та пара крестражей, с которыми он успел достаточно близко пообщаться, была довольно активна в плане воздействия на сознание. А дневник вообще находился на пути к телесному воплощению, когда Поттеру удалось его окоротить. Было над чем поразмыслить, и обязательно следовало покончить с остальными крестражами, просто для надежности. И еще, у него же 7-й курс не окончен, да и вообще, с его стилем учебы и попустительством со стороны преподавателей, уровень полученных знаний вызывает тревогу. А ведь опыт прошлого 5-го курса и занятий с Гермионой и Невиллом на нынешнем 1-м однозначно указывают, что он куда быстрее воспринимает знания, когда обучает сам. Видимо, срабатывает то самое мальчишеское чувство ответственности перед друзьями, подстегивающее стремление разобраться в подаваемом материале так, чтобы было можно преподать его в понятном ключе доступным языком. А может, просто в голове все структурнее и логичнее укладывается, когда объясняешь другому. Конкретно прямо сейчас следовало подготовить Невилла к экзаменам, прежде всего, по зельям. Так что за Лангбактома они с Гермионой взялись вдвоем. Как-то Гарри для интереса заглянул в сознание ученика, чтобы проверить, насколько закрепились в его памяти полученные знания. А когда вынырнул, спросил: «Слушай, ты не против, если я в твоих мозгах поставлю небольшой щиток против страха от общения со Снейпом? А то эта эмоция буквально нависает над весьма основательными сведениями из его курса и мешает тебе свободно ими оперировать. Особенно, если он рядом. Уверен, что ты ничего там не испортишь?» С подозрением в голосе спросила Гермиона. «Уверен, я в памяти Невилла уже не раз бывал и неплохо там освоился. Да и воздействие мизерное. В случае чего, сумею вернуть все обратно», — пожал плечами Гарри. «Пусть попробует», — поддержал друга Невилл. «А то я, действительно, теряюсь, когда профессор смотрит на меня». И Гарри попробовал. «Ничего не почувствовал», — признался круглолицый приятель, невинно глядя на своих наставников. А на следующем уроке зельеварения он заработал выше ожидаемого, после чего пожал плечами и признался, что ничего особенного не делал, все было, как всегда. Гарри не очень удивился, потому что знал, Гермиона уже проделывала подобное с собственными родителями в прошлой жизни. Одна беда, освоив азы легилименции, он так и не научился защищать собственные мысли и память. Только первый шаг освоил — очистку сознания перед сном. А потом и экзамены промелькнули, и осталась неделя до каникул. Рон не беспокоился о сохранности философского камня в запретном коридоре и о посягательствах на него со стороны профессора Снейпа. Штурм лабиринта был отменен, поскольку главный злодей сошел с дистанции. Гарри принял грустный вид, во всеуслышание повторяя, что будет очень скучать, живя у Макглов, на что Рон пригласил его погостить в норе. Поскребя в затылке, юноша ответил, что подумает. Студенты разъехались на лето, а визита к директору за весь год так ни разу и не состоялась, Поттера к Дамблдору не вызывали. Что, впрочем, ничуть студента не огорчило. Глава 14. Летние разборки. Дядя Вернан встретил Поттера на вокзале, как бывало всегда в прошлом будущем, несмотря на то, что Гарри ни разу его об этом не просил. Он просто даже представить себе не мог этого мужчину, отвязывающим письмо от лапки совы. Ну и как тогда Дурсль узнавал о прибытии своего нелюбимого племянника? Вот и еще одно подтверждение заботы Дамблдора об избранном, о котором за все предыдущие годы ни разу не подумалось. Каким же несообразительным и невнимательным он был. «А где твоя сова?» — только и спросил встречающий. «Ночью прилетит, когда все спят», — ответил встреченный. Ужин, поданный Петуньей, напомнил, что в этом доме племяннику не рады. Да, собственно, ничего неожиданного, потому что все это уже было и больше его не задевало. Гарри просто переночевал, встав пораньше и позавтракав в одну персону, пока остальные дрыхнут. А потом, наведя на кухне порядок, аппарировал в прихожую Грингеров. «Тебя только за смертью посылать», — гневно сверкнула очами явно уже давно бодрствующая подруга, беря Поттера за руку. «Еще одна аппарация и королевский лес, Дин», — воскликнула Гермиона. «Да», — кивнул парень, обводя взглядом знакомые окрестности. «Ты показывала мне это место тогда, в прошлой жизни. И кстати, откуда такая суровость? Что за нетерпение? Папа выболтал тебе мой секрет», — недовольно пробурчала девочка, повернувшись к Гарри спиной. «Про отражение, увиденное в зеркале желаний. Вчера отец во всем сознался. Вы что, пытали его?» Сказать, что Гарри удивился, значит не сказать ничего. «Он же на меня рычал, чтоб никому ни слова, ни полслова, и тут на тебе». «Нет, зачем? Просто мама увидела, что он малость не в себе, и немножечко посверлила его подозрительным взглядом. А когда отец решил сыграть недоумение, сделала вот так». Девочка кинула на парня взгляд, в котором читалась скорбь всех женщин мира по разбитым надеждам и преданному доверию, после чего осуждающе покачала головой. Даже говорить ничего не пришлось. Полчаса молчания, и клиент раскололся сам, еще и умолял его выслушать. Все, что оставалось юноше, это страдальчески закатить глаза. «Ой, дурак», — не мог отдуться, что разговор просто вышел более эмоциональным, потому что парень вдруг решил проявить норов. «Че-то везет мне на великовозрастных балбесов, что Сириус, что этот теперь, а ведь придется их когда-нибудь познакомить. «Извини, пожалуйста, что все так вывернулось», — продолжила кудряшка. «Я ведь только с мамой поделилась, а оказалось, что она от папы тайн не держит». Он сразу разозлился, все не так понял, что-то себе там напридумывал и наехал на тебя. «То есть, папа сказал, что ты видишь свое будущее со мной рядом, а я...» И она в раздражении махнула рукой. «Не только со мной, но и с нашими детьми», — кивнул мальчуган. «Где-то в глубине души мы с тобой уже женаты, то есть, и в твоих мечтах, и в моих. Ну надо же, как все у тебя просто». Гермиона на пятках резко повернулась к парню и вздернула правую бровь. Ее лицо имело явный малиновый оттенок. Ранние помолвки не такая уж редкость. «Были в стародавние времена», — пожал плечами парнишка. «Для меня это означает только стремление заботиться о тебе. Ты сегодня завтракала? Нет еще? Тогда держись». И Гарри, шагнув к Гермионе, покрепче сжал ее предплечье и перенес их к знакомому придорожному кафе. «О, доброе утро! Пиццу будете? Проглоты?» Встретила ребят улыбкой их знакомая официантка. Удивительная женщина, ни разу еще не спросила, где их родители или почему в столь ранние часы они гуляют одни в столь малолюдном месте. Хотя, место тут при дороге, чего только не встречается. «С утра?» — подняла брови девочка. «Конечно, и побольше, с колбасой, чтобы понажерести. Так вот, мой будущий супруг», — обратила она взор на спутника, едва села на заботливо пододвинутый Поттером стул и дождалась, когда он устроится сам. «В связи с открывшимися обстоятельствами тебе следует узнать обо мне кое-что еще». Девушка сложила перед собой руки домиком и трогательно наморщила лоб. Ее шоколадные и очень серьезные очи поймали его взгляд, казалось, уперевшись прямо в мозг Гарри, настолько пронзительными стали ее глаза. «Понимаешь, то есть не только у тебя внутри сидит практически взрослый разум, но и у меня вполне зрелый мозг». Желудок парня после прозвучавших слов мгновенно ухнул куда-то совсем глубоко, под землю, наверное, а пульс подпрыгнул так, что в ушах зашумело. Попытался что-то сказать, но не смог, рот мгновенно высох, а язык превратился в наждак. С трудом сглотнув, все же смог вытолкнуть сквозь сжатое спазмом горло. «Че что? Как? Почему?» Пара глотков воздуха и судорожных сжатий вспотевших ладоней, и чуть спокойнее, уже не запинаясь, но все еще с сердцем под горлом, Гарри продолжил. «Тебя что, убило в последней битве за Хогвартс? Потому что я не вернулся из запретного леса? Нет, нет, нет», — замахала руками Гермиона. «Не так все трагично, дорогой», — и на мгновение ехидная улыбка озарила ее губы. В отличие от парня, со вздохом откинувшегося на спинку стула, схватившегося за сердце, «я живу первую жизнь, и мне всего-то 12 лет, скоро 13, но в обычной школе я училась на несколько классов вперед по сравнению со своими сверстниками и общалась с детьми, которые были значительно старше меня. Какие же они дураки. Гормоны, юношеский протест, тяга к запрещенному, безумные выходки и всякие там обнимашки-целовашки. О!» Гермиона вздернула указательный палец правой руки. «Кстати, милый, еще одна ехидная улыбка. Ты ведь пережил подростковый период и даже был некоторое время взрослым молодым человеком. Расскажи, пожалуйста, о своих пассиях. Насколько далеко заходили у тебя отношения с девушками? Что ты с ними вытворял, и на что они были готовы сами?» Во взгляде девушки разгорался совсем не детский интерес. Ошеломленно пробормотал Гарри. Ну никак он не ожидал подобного напора от своей, казалось бы, насквозь знакомой подруги. Целовался на пятом курсе не очень удачно с одной рейвенкловочкой. Ты с ней знакома? Она в их квиддичной команде играла в этом году ловцом. Плакала, между прочим, когда ты у нее из-под носа выхватил снитч, — кивнула Гермиона. Симпатичная азиаточка. А вторая? Вторая? — как-то тупо переспросил парень, не понимая, откуда Гермиона все знает. Вторая, вторая. Поттер, лучше меня не зли, выкладывай давай. И миниатюрный кулачок стукнул по столешнице. Или ты будешь упорствовать, что больше ничего не было? А шоколадные глаза девушки потемнели, а кончики пышных волос, как тогда, в гостиной, начали самостоятельно шевелиться. Гарри решил, что лучше не рисковать своим здоровьем, а признаться. Ну, была еще сестренка Рона. Ты ее еще не знаешь, этой осенью приедет учиться. С ней все получалось нормально, но перед тем, как отправляться на поиски крестражей, я ее отшил, чтобы не подвергать опасности. Тогда на нас началась настоящая охота. Не хотел, чтобы меня ею шантажировали. Нормально, это как? Взгляд главных орудий линкора «Кинг Джордж В» никуда не исчез и продолжал держать парня на прицеле. Гарри тяжко вздохнул. Ну, были обнимания, целовались там. Посмотрел на сузившиеся глаза подруги и быстро добавил: «Ладно, ладно, еще обжимались несколько раз в темных классах, но на этом все, честное слово». «Угу, пока поверю», — медленно кивнули жерла орудий. «Но в связи с вышесказанным у меня возникает естественный вопрос: почему, снова появившись здесь, ты направил свое внимание не на нее, а на меня?» «Потому что...» — Гарри растерялся. «Ну, ты многие годы была моим лучшим другом, а я, словно последний идиот, не замечал, что ты девчонка, а тут будто глаза кто-то мне открыл. Ты настоящее сокровище, Гермиона». В этот момент официантка принесла заказанное, и наступил естественный перерыв в разговоре, что дало парню возможность перевести дух, а девушке внешне успокоиться. «Ладно, вопрос закрыт», — подруга смущенно потупилась, перед этим волшебно сверкнув глазами. От нее снова ощутимо повеяло мощью, как это чувствовалось совсем недавно и после ударов челюсти из-за сокрытия информации о Фламеле. Но на этот раз сила была не гневной, а радостной. И почему раньше он этого за ней не замечал? Куда смотрел? Или просто, как и многое другое, тупо пропускал мимо своего внимания? «Как ты понимаешь, мой послужной список чист по причине незначительного возраста. Хотя, я бы, наверное, и не взглянула на тебя, потому что мне нравятся ребята покрупней. Но ты пообещал, что вырастешь. Помнишь, папочка?» Глаза Гермионы вновь приобрели шоколадный оттенок и заискрились ехидством. «Это у нас типа семейного разговора?» — прищурил один глаз Поттер, уже оправившийся от встряски. «Тогда и мне стоит поинтересоваться твоими достижениями в Макгловской школе. Давай, хвастайся, раз уж начало. Чего ты добилась?» «Общего свидетельства о среднем образовании», — гордо ответила подруга. «Остались уровни до получения права поступить в университет. Но я уже не тянула, не доросла, видимо. Слишком трудными оказались основные предметы. Там естествознание и математика преподаются куда серьезнее. Папа с мамой хотели позволить мне передышку, потому что за последний учебный год перед тем, как ехать в Хогвартс, пришлось крепко поднажать, чтобы потом отдохнуть в волшебной сказке, расслабиться и подрасти, набравшись сил». «Да, расслабилась, отдохнула, называется. И я сейчас в полном раздрае. Все очень изменилось из-за тебя», — девочка лукаво улыбнулась и завершила фразу, противный. «Знаешь, я не против жизни в Макгловском мире», — развел руками противное препятствие отдыху. «Мир волшебный мне ничего, кроме беспокойства, не принес. Тем более, что задача с Волдемортом больше не висит над загривком дамокловым мечом. Мне, собственно, осталось всего один крестраж ухлопать, который я знаю, где хранится». «Вот-вот», — мило улыбнулась девочка. «Как раз об этих самых крестражах ты все мне и расскажешь прямо сейчас. Правда же?» «Упс», — озадачился Гарри потому, что снова проговорился. Кажется, это уже входит у него в привычку, ничего не может скрыть от своей подруги. Правда, хранить секреты от нее он и не планировал, просто не обо всем успел упомянуть раньше. А сейчас, когда состоялось обсуждение перспектив общего будущего, взгляд невольно прошелся по фигурке, сидящей напротив девочки. Вообще-то уже определенные признаки образующегося рельефа вполне отчетливо просматриваются под легкой летней одеждой. «Не облизывайся», — гневно сверкнула очами подруга, правильно оценив оказанное ей внимание. «Тебе еще рано думать о грешном, а я с удовольствием подожду, пока ты вырастешь. Рассказывай, давай, о крестражах», — поднажала она, откусывая кусок от пиццы. «Ну, внутри-то я взрослый», — сделал умоляющие глазки Гарри. «Угум», — кивнула жующая Гермиона и, прожевав, добавила, «но не настолько, чтобы начинать взрослые отношения. Физически мы к ним оба не готовы». «Ладно». В общем, Волдемарт очень боялся смерти. И для того, чтобы добиться бессмертия, раскопал информацию о способе, не позволяющем душе покидать этот мир даже в случае гибели тела. Рассказывать пришлось долго. Наверное, разговоры в этом кафе войдут у них в обычай, здесь никому не было до них дела. Посетители приходили и уходили. Сменилась официантка, а ребята не только позавтракали, но и пообедали. Тема беседы тоже перескакивала на самые разные, потому что дотошная Гермиона интересовалась буквально всем. «То есть, того уровня, до которого доросла я, ты все еще не достиг», — уточнила она после подробного отчета об умениях, которыми располагала к концу шестого курса. Из известного мне остались только чары расширения внутреннего пространства и протеевы, пожал плечами Гарри. Ну, и еще кое-чему из известного мне, я тебя не научил, потому что не уверен, хватит ли на это твоих сил. Патронусу и непростительным. Считается, что патронус под силу не каждому взрослому магу, хотя я овладел этим заклинанием на третьем, а ты, на пятом. Непростительные не подвластны тем же четверокурсникам. А про чары расширения я вообще не знаю. С одной стороны их ставят на палатки, отчего те внутри превращаются в целую квартиру. С другой, школьники в Хогвартс-экспрессе едут с большущими чемоданами и сундуками, в то время, как в твоей бисерной сумочке умещалась целая библиотека, палатка и еще здоровенный портрет в резной раме. То есть, это очень непростое волшебство. А копание в мозгах у Невилла, я тоже умела это проделывать, умела, и даже память подправлять, то есть и стирать воспоминания, и новые подсаживать. Научишь? Глубокие очи заискрились знакомым энтузиазмом. В школе, сразу осадил отличницу Поттер. На каникулах я только аппарировать могу безнаказанно, или на метле летать. Это лучше делать у Уизли рядом с их домиком. Норой называется. А еще я планирую побывать в доме крестного вместе с тобой, и у Малфоев, но уже один. Они не слишком приветливы с маглорожденными. Хотя, знаешь, парень почесал затылок, та Гермиона могла и еще много чего знать. Это я был тем еще раздолбаем, а ты всегда много читала, поэтому со стопроцентной уверенностью я не могу утверждать, что ты больше ничего не умела, просто не знаю. На некоторое время за столиком воцарилось молчание. Странно все это, вдруг изменилось в лице Гермиона. Мы с тобой легко договорились, что поженимся, а планы на будущее начали строить сначала об учебе, а потом о развлечениях. Все-таки ты не очень серьезный человек, Гарри. Как-то мне тревожно за будущее нашей семьи. Ты про дом и работу? Парень лишь приподнял бровь на столь резкий переход настроения. Так я еще и сам не понял, кем хочу быть. А на домик нам хватит наследства, что оставили мне родители. В Гринготсе лежит довольно большая куча золота, которую в прошлый раз я даже толком тратить не начал. Можем начать с покупки метлы для тебя, а потом рванем в нору. Полетаем, он улыбнулся, предвкушая активные каникулы. А за будущее мы еще поговорим, время есть. Нет, ну я просто не знаю, как ко всему этому относиться. Потому что в панике. Будущий супруг только о развлечениях и думает, всплеснула руками девушка, чуть заметно улыбаясь. А тут еще и двое детей на шее, важно кивая, подкинул дровишек Гарри. Детей, ты что, когда успел? Нет, ты не мог. Успокоилась девочка, поразмыслив несколько секунд. Старшенький, Рональд, сам усыновился, а младшенького Невилла уже ты решила взять под крылышко. Надо же сначала из них людей вырастить, а уже потом заводить своих. Издеваешься? С улыбкой облегчения спросила Гермиона. Не больше, чем ты, радость моя, отзеркалил ее нахально лыбящийся пацан. Ведь сама уверила меня, что сладенького не будет еще много-много лет и тут же начала обговаривать условия, необходимые для вкушения десерта. Циник, ты пытаешься закатить мне первую семейную сцену? Какой же ты невыносимо скучный, Поттер. Верни меня домой, жеманненько заявила будущая супруга и через паузу продолжила, пару раз хлопнув ресничками, но завтра приходи обязательно. Ты же покажешь мне старинный дом благородной волшебной семьи, с такой Гермионой, капризной и насмешливой. Гарри раньше не был знаком. Кажется, сегодня подруга включила режим блондинки и внимательно отслеживала его реакцию. Что ж, так даже интереснее. Дядя Люциус, спасибо, что нашли время для разговора со мной, радостно, но учтиво поздоровался Поттер. Заходи, Гарри, устраивайся. Супруга с сыном отправились с визитом, так что нам никто не помешает пообщаться с глазу на глаз, как ты и просил. Да, спасибо, это просто замечательно. Я хотел доложить, что этим летом сотрудники министерства настроены проявить активность в отношении бывших последователей Темного Лорда. Возможны рейды с обысками на предмет обнаружения темномагических предметов, начал рассказывать Гарри, расположившись в предложенном ему кресле. А я настолько благодарен вам за поддержку, оказанную в деле реабилитации крестного, что чувствую себя обязанным. К тому же, мы не самая дальняя родня, здесь он намеренно сделал небольшую паузу. Блондин вежливо внимал, сохраняя спокойное выражение лица, однако юноша уловил легкое напряжение. И еще, пожалуй, недоумение, краткое мгновение молчания хозяин, расслабившийся было вначале, не заполнил даже хмыком. а неподвижное полубезразличное лицо скорее означало, что его просто держат по выработанной годами привычке. «Так что, дядя Люциус», — холодно-деловым тоном продолжил гость, глядя прямо в глаза собеседнику, «если совершенно случайно возникнут трудности с тем, как избавиться от тетрадки в черной обложке, которую оставил вам на сохранение повелитель, можете тут же отправить ее ко мне с Добби. Этот эльф обязательно меня отыщет». Малфой поперхнулся воздухом, но промолчал. Со стороны казалось, что он внезапно окаменел. Впечатление усиливалось резко нахлынувшей бледностью. Насчет того, что бывший хозяин этого могущественного артефакта потребует свою вещь обратно, беспокоиться не следует. «Это исключено», — по шляпку заколотил гвоздь Поттер. «Ты уверен, что он не вернется?» — прохрипел Люциус, когда спустя несколько минут успокоился и вернул себе осмысленное выражение лица. «Я работаю над этим», — не стал наводить чересчур зловещую тень на обстановку Гарри. «Но тот злодей, что ушел убивать годовалого меня и с тех пор 11-й год где-то болтается, точно никогда не появится. Его больше никто никогда не увидит. Хотелось бы знать детали». Малфой окончательно пришел в себя и теперь выражал спокойствие айсберга, лишь лихорадочно поблескивающие глаза выдавали его интерес. «Это слишком опасно для меня, ведь понимаете, что по самой кромке хожу. Если вам точно больше нечего опасаться, то я по-прежнему не вышел из-под возможного удара. Драко упоминал, что ты довольно скрытен и в качестве своих друзей представляешь маглорожденную Гринджер и рыжего недотепу Уизли. Это тебе для чего-то нужно?» Аристократ решил немного сменить тему, стремясь избавиться от давления, вызванного словами и настроем парня, слишком уверенного в себе для человека, обсуждающего такие вопросы, и слишком спокойного для лжеца или заигравшегося в тайны ребенка. «От вас ничего не скроешь, дядя Люциус, а про Добби, а про этого эльфа я ничего не добавлю, он ведь ваша собственность», чуть приподнятые уголки губ и пожатие плечами. «Как же неудобно с тобой, Гарри, откуда такая таинственность? Кстати, ничего не известно о том, где ты прятался целых 10 лет, так прятался же», чуть заметнее улыбнулся мальчуган. «Маленький был, беспомощный, темным лордом недобитый, поэтому тайну места моего обитания лучше не раскрывать. Я ведь все еще не великий маг, а достаточно уязвимый мальчик, окончивший только первый курс Хогвартса. Простите мне мою скрытность, дядя Люциус. Вот если бы вы мне что-нибудь подсказали или посоветовали, это было бы очень ценно. С тобой непривычно разговаривать, не чувствуя непосредственной угрозы». Дядюшка отпустил контроль и принял окончательное решение говорить прямо. «Ты словно и не ребенок, то есть не подросток, а некто постарше. Тем не менее, раз ты настаиваешь, совет дам. Если твоя маглорожденная подруга ведет себя вполне пристойно, то юный мистер Уизли просто невыносим. А ведь выбор друзей – дело ответственное, влекущее за собой последствия в виде круга общения, в котором тебе предстоит вращаться». «Действительно», – согласился мальчуган. «Рон уж очень негативно реагирует на драка, отчего нам редко удается переброситься словечком. Спасибо, что обратили на это мое внимание. А некоторая избыточная сдержанность, не характерная для детей моих лет, объясняется условиями, в которых я провел те самые 10 лет. Пришлось быстро учиться уважать старших и не открывать рта, не подумав». От Малфоев Гарри ушел камином в косой, откуда из укромного местечка аппарировал на крыльцо дома Блэков. Дверь открыл Кричер, одетый вполне пристойно для своего положения и возраста, в чистую наволочку. «Хозяина Сириуса нет дома», — доложил он, пропуская визитера в дом. «Тем не менее, в отношении великого волшебника Гарри Поттера я располагаю исчерпывающими инструкциями. Исполню все, что будет приказано. Проводи меня к портрету хозяйки». Вальбурга и не думала спать, даже улыбнулась мальчугану. «Приветствую вас, миссис Блэк», — как всегда осторожно начал Гарри. «Хотел бы представить вам свою подругу, чистокровнейшую маглорожденную волшебницу с недюжинными способностями и огромным потенциалом. Согласитесь ли вы ее принять, скажем, завтра поутру?» «А как воспитана эта грязнокровка?» — сразу же наехала Вальбурга. Госпожа Блэк не привыкла сдерживаться и вообще миндальничать. «Юный Поттер, впрочем, тоже. Жаль, что вы не слишком расположены к общению с ней, леди», — Гарри сделал огорченное лицо. «Я не посмею приводить того, кто мне дорог туда, где можно нарваться на не самую изысканную любезность. Нет уж, маглолюбец», — повысил голос портрет, — «ты приведешь сюда эту свою дорогую, потому что невыносимо скучно годами висеть в коридоре между прихожей, кухней и лестницей, глядя лишь на то, как по дому слоняется не слишком занятый работой эльф. А я пообщаюсь с новым лицом и постараюсь не обидеть эту девочку. А Мёда что, совсем вас не проведывает? Мёда очень занятый человек. К тому же помнит, кто выжег ее с родового гобелена. Кивнет иной раз, когда заходит к Сириусу. Дора, и то внимательнее к своей двоюродной бабке. «Добрый день», — говорит. «Портрету давно скончавшейся старухи желать доброго дня. Ты представляешь, насколько это бестактно?» «Нет, Гарри, завтра же представь мне новое лицо, если в тебе есть хотя бы капля учтивости, Кричер», — обратился мальчуган к эльфу. «Завтра в 8 здесь буду завтракать я и одна юная леди. Присутствие Сириуса желательно. А его тёлки?» — деловито уточнил домовик. «Какой тёлки?» — опешил Поттер. Он был совсем не уверен, что расслышал правильно. «Ночует у нас одна. Хозяин ее называет мое сердечко, а хозяйка считает тёлкой за то, что она вместе с хозяином спит. Одна и та же каждый раз», — потребовал уточнить Гарри. «Все интереснее и интереснее». «Одна и та же», — кивнул эльф. «С весны еще. По утрам вместо традиционного английского завтрака варит овсянку, а на ужин всегда готовит салат изо всякой травы. А на обед она весь день на работе. Так она тоже завтракает рано, как раз в 8, и хозяина Сириуса кормит». «Отлично», — кивнул мальчуган. «Вот на четверых и приготовь. Кстати, как зовут эту женщину?» «Талита. Но хозяин Сириус называет ее Тали, а бывшая хозяйка Вальбурга — тёлкой», — хмыкнул Гарри. «Никак не угомонится, все бы ей укусить. Кричер, смогу ли я завтра познакомить свою подругу с портретом Финиаса Нейджелуса Блэка?» «Не уверен», — помолчав в раздумье, мотнул головой старый домовик. «Обычно он обитает в той из своих рам, что висит в кабинете действующего директора школы, совершенно по-человечески, не изображая из себя недоумка», — ответил домовик. «Леди», — повернулся Поттер к портрету, — «вы прямо в лицо называете подругу вашего сына пренебрежительным прозвищем?» Вальбурга презрительно поджала губы и ничего не ответила, а Гарри нахмурился и ушел. Как-то тут все было не в порядке. Хотя, что можно ожидать от нарисованной бабульки с очень тяжелым характером, который от бытия портретом в заброшенном доме едва ли стал легче. Глава 15. Старшенький. Зная, что Гермиона по утрам встает рано, Гарри безо всяких сомнений аппарировал в прихожую дома Грейнджеров в начале 8-го. «Никак не привыкну к такой манере твоего появления», — хмыкнул Дэн, пожимая пареньку руку и пропадая за входной дверью. Они с Эммой уезжали на работу, о чем сообщил звук работающего автомобильного мотора с улицы. «Привет, позавтракаем у Блэков, солнышко?» — спросил подросток, глядя на спускающуюся со второго этажа Гермиону, все еще одетую в голубую пижаму с изображением веселеньких поняшек. «Ты еще утреннего поцелуя у меня потребуй, нахал», — свела она к носу бровки. «Хотя, я сама виновата, потому что вчера мучила тебя чересчур смелыми обращениями. Давай-ка проедем этот эпизод и оставим его позади, как не вполне удачный. То есть прекрати обращаться ко мне со всякими ласковыми прозвищами». «Что, совсем-совсем? Пока, да», — все таким же серьезным тоном припечатала Гермиона. «Понятно, остаемся в пределах рамок детского общения», — кивнул Поттер, — «с теплыми дружескими объятиями». «Без объятий», — топнула ногой девочка. «И вообще, поменьше галантности, побольше простоты. Мы ведь дети, Гарри, вот же вредина. А может, просто боится и стесняется, только показывать не хочет». «Вполне в ее духе. Тогда по-быстрому втряхнись в тряпки скромницы и сделай лицо пай девочки», — со вздохом постановил мальчик, решив не давить на психику. «За 20 минут управишься, а мне, чтобы не скучал, выдай толковый словарь, или энциклопедический, не знаю. Хочу посмотреть значение слова «талита». Первый раз слышу», — удивилась девочка. «Пойдем наверх, справочники у нас лежат в комнате, где я обычно занимаюсь». За 20 минут девушка не управилась, на все про все у нее ушло чуть менее получаса. Но зато после этого Гарри мог созерцать Гермиону, одетую в легкое, чуть ниже колен, белое платье с принтом в мелкий черный цветочек. Талия была перетянута тонким черным кожаным ремешком в виде змейки, а на ножках поверх белых носочков красовались опять же черные туфельки на небольшом каблучке. Как завершающий штрих, непокорная грива девушки приняла на удивление опрятный вид пушистого хвоста, скрепленного красивой медной заколкой в виде большой бабочки, по вискам вились упущенные локоны, понятно, на что больше всего ушло времени. В общем, девушка продемонстрировала идеал рационального мужчины. Времени – минимум, эффект – максимум. А уж по внешности. «Мама, я пропал», — причем с концами. В первую секунду Гарри просто выпал из реальности. На его памяти подобный вид, да и наряд, для девушки были большой редкостью. Не считая святочного бала, Гермиона в минувшем будущем предпочитала одежду в стиле унисекс, джинсы с пуловерами или кофточками, к примеру. Поэтому неудивительно, что он не сдержался и прокомментировал: «А тебе идет, выглядишь очень красиво, прямо симпатяшка, так и хочется тебя приобнять». «Спасибо за комплимент», — улыбнулась девушка, но тут же улыбка исчезла с ее лица, и уже более серьезным тоном подруга добавила: «Но ты не забыл, никаких обнимашек, ласковости и, тем более, поцелуйчиков». «Бука ты», — деланно надулся парень, уже беря Гермиону под руку для аппарации, отметил еще одну деталь: от девушки шел едва уловимый, но очень приятный запах каких-то духов. Но заострять внимание на этом, рассыпаясь в комплиментах, не стал. Еще ударит чего доброго. На крыльцо дома на Гримма Гарри доставил их обоих за четверть часа до оговоренного срока, после чего без капли скромности забарабанил в дверь кулаком. «И чего колотить?» — проворчал отворивший дверь Кричер. «На ручку, что ли, сам нажать не можешь? Тоже мне, великий волшебник». «Ну чего разворчался, старина?» — приветливо откликнулся Гарри. «Тёлка сказала, что завтрак приготовит сама, а Сириус это подтвердил. В результате я не смог исполнить распоряжение великого волшебника Гарри Поттера, потому что указания хозяина имеют более высокий авторитет». «Приоритет», — на автомате поправила Гермиона и, уже обращаясь к Гарри, шепотом спросила: «Тёлка?» Но в ответ получила только взмах ладонью и сморщенное лицо. «Это Кричер», — громко представил эльфа мальчик, — «один из самых опытных домовиков, которых я знаю. А это мисс Гермиона Джин Гринджер, моя одноклассница». Последняя реплика мальчика предназначалась, конечно, не для домовика, а для портрета в Альбурге Блэк. «Гермиона?» — раздался слева голос висящего в коридоре портрета. «Нет, мэм». «Гермиона — имя одного из персонажей греческой мифологии», — отозвалась девочка, поворачиваясь к портрету пожилой дамы. «К коверканию слов в стиле лондонского простонародья никакого отношения не имеет». Услышав голос пожилой женщины, гостья инстинктивно выпрямилась и как-то подобралась, завершив образ красивой воспитанной скромницы. «Гермиона, позволь представить тебе, Вальбурга Блэк, мать Сириуса Блэка», — поспешил вклиниться Гарри. «Надо же, какая серьезная!» — в голосе Вальбурги послышалась непривычная для парня мягкость, свойственная женщинам, общающимся с детьми. «Гарри, из этой юной леди вырастет великолепная зануда. Смотри, не прохлопай. Что ж такое, без шпилек как без праздников. Похоже, бабку уже не переделать». На голоса в прихожей по лестнице спустился Сириус и обнял крестника. «Мисс Гринджер», — обратился он к гостье, — «рад познакомиться. Сириус Блэк, не сердитесь, пожалуйста, на матушку. Она и при жизни всем спуску не давала, а теперь и ее портрет никому проходу не дает. Идемте завтракать. Кричер предупредил о вашем приходе. Приятно было познакомиться, миссис Блэк». Девочка изобразила несколько утрированный книгсен в сторону портрета и пошла своей дорогой. Стол был накрыт прямо на кухне, как это водится в простых английских семьях. Здесь же, одетая в мягкие домашние брюки и просторную блузу свободного покроя, хлопотала высокая незнакомка с длинными струящимися почти до поясницы волосами цвета вороного крыла. «Мисс Стоун», — представил ее улыбающийся Сириус. «Для своих, Тали». «Очень приятно», — учтиво кивнул Гарри. Он уже заметил, что рядом с двумя местами для едоков лежат волшебные палочки, что сняло с повестки дня целый ряд вопросов. После представления друг другу Гермионы и Талиты все уселись за стол и неторопливо позавтракали, не разговаривая ни о чем важном. Гарри, не задав ни одного вопроса, уже выяснил все, что хотел. Крестный нашел себе волшебницу, налаживать отношения с которой мешает портрет его несносной матушки. С другой стороны, Блэки на редкость упрямы. С третьей — имя избранницы, название не самой тусклой звезды, что намекает на принадлежность к одной из ветвей некогда обширного благороднейшего и древнейшего семейства. То есть кто-то из предков нынешней подруги Сириуса когда-то был Блэком, предположительно, конечно. Ну и невозможно было не почувствовать тепла и некоего взаимного магнетизма между мужчиной и женщиной, принимающими в этот ранний час двоих подростков совершенно по-семейному. Это было видно и по их жестам, когда они мимолетно дотрагивались друг до друга, и по их словам, адресованным друг другу. Правда, нет, нет, да проскальзывала в жестах и позе Талиты некоторая сдержанность, а еще, можно было заметить, как она исподволь постоянно опекает и отслеживает Сириуса. Сириус, вспомнил Гарри сразу после того, как похвалил стряпню будущей хозяйки этого дома, у тебя должно сохраниться письмо моей мамы, в котором она благодарит тебя за игрушечную метлу, подаренную мне на первый день рождения. Письмо, озадачился бродяга. Помню, что получал, но куда сунул, ума не приложу. Посмотри в комнате, где обитал в школьные годы. Да, сейчас. Сириус весело взбежал вверх по лестнице. Но сейчас подзатянулось, и Гарри под благовидным предлогом оставил дам наедине. Сириуса он перехватил на самом верху лестницы, где и забрал найденное письмо. А на вопрос, а как ты о нем узнал? Ничтоже сумняшися, соврал. Батильда припомнила, когда я ее проведывал. Забирая письмо у крестного, Гарри по-тихому поинтересовался, как же он познакомился с такой эффектной ведьмой, на что получил ответ, что после встречи с семейством Андромеды, та взяла заботу о здоровье кузена в собственные руки, и через пару-тройку дней она, практически за ручку, привела его к частному колдомедику мисс Стоун, которая оказалась Талита, сдержанная и неприступная женщина с суровым взглядом. Уже много позже, когда он смог растопить лед ее синих глаз, Сириус узнал, что она является очень хорошей подругой Андромеды, но раскусив их небольшую интрижку, возмущаться не стал, так как Талия ему очень понравилась, даже несмотря на ее суровый и властный характер. Кажется, мужчины тянутся к женщинам, похожим на их матерей, а может, просто всерьез воспринял совет требования крестника. Красивая пара, улыбнулась Гермиона, когда, распрощавшись, ребята парировали в косой переулок. «И зачем мы тут? Надо выбрать для тебя метлу», — ответил Гарри, сворачивая к магазину все для Квиддича. «Как тебе мой нимбус? Хочешь такой же? Он слишком резко разгоняется, и подножки у него нет. Мне хотелось бы что-то вроде метлы Оливера Вуда. Она у него крепенькая такая и очень маневренная, приемистая, к тому же, то есть, тоже резко разгоняется», — уточнил Поттер. «Зато пятки не норовятся скользнуть, потому что опора надежная, и рукоятка удобнее изогнута». В конечном результате выбрали последнюю модель чистомета, зашли в Гринготс, где посетили хранилище, вид кучи золота привел Гермиону в состояние офигеза, расплатились за покупку, а потом заглянули к Гринджерам, чтобы девочка могла переодеться в более подходящую для полетов одежду. Паренек, тем временем, сгонял к Дурслям за своим нимбусом и волшебной палочкой, и уже окончательно собравшись, аппарировал вместе с подругой к норе, за сарай, где хранились богатства отца семейства, который только что закончил завтрак и отправился в министерство, час все еще был ранним. Как только они вышли к крыльцу дома, их через открытое окно заметила хозяйка, Гарри Поттер. Молли была явно удивлена появлением ребят, что не укрылась от Гермионы, но, тем не менее, женщина тут же расплылась в приветливой улыбке и добавила, «Дорогой, какими судьбами к нам? Ну проходите, проходите, Рон столько о тебе рассказывал. Доброе утро, миссис Уизли, Рон тоже много рассказывал о вас. А это Гермиона Гринджер», поспешил представить подругу Поттер, на несколько секунд растерявшись из-за того, что как-то не подумал, как объяснить Уизли появление их тут. «Это она домашние работы мои и Рона обычно проверяла», добавил он для ясности. Собственно, и сам Гарри не был пока официально знаком с матерью этого немалого семейства, но про него обычно все знали, или думали, что знают. Да и Рон не мог не рассказать матери о нем, чтобы рыжий, и не рассказал о дружбе с самим мальчиком, который выжил, это из области сказочных сказок. Основная масса Уизли в это время еще спала, каникулы же. Завтракать во второй раз ребята отказались, сказав матери рыжего семейства, что подождут на улице. Пока девочка опробовала метлу, мальчик поглядывал на нее с крылечка и раздумывал о Роне, точнее, о его нелюбви к учебе. Заманчиво было бы покопаться в этой рыжей голове, но летом это невозможно, потому что колдовать нельзя. Зато можно подумать и вспомнить о многом, что видел в предыдущей жизни, да и в этой тоже на протяжении целого учебного года. Ведь не одним только колдовством можно направить ход мыслей человека. Как это так могло случиться, что из шести братьев пятеро умные и только один ведет себя словно намерен остаться тупым неучим? Природа отдохнула, или тут есть какая-то иная причина? Он ведь не избалован, потому что не самый младший, этот джин не должна была испортиться под водопадом материнского внимания, тем более, что именно дочка была столь желанной, да и не только материнского, а она, как он помнит, училась нормально, несмотря на то, что в первый же учебный год влипла в ужасную историю с дневником. Сам по себе Рон не лишен мозгов, но уж очень неправильно ими пользуется, будто напоказ демонстрируя презрение к учебе и постоянное желание ввязаться в какую-нибудь глупость. Хотя ввязаться, это, может, просто проявление его характера, но все одно невольно закрадывается мысль, что его кто-то нарочно заколдовал, ну не Дамблдор же, и, тем более, не родители. Близнецы со своей неуемной любовью к не всегда безобидным шуткам, пожалуй, могли бы, если бы умели. Одна история с непреложным обетом, который они заставляли принести малолетнего Ронни и чудом не успели, чего стоит. Да, Фред и Джордж далеко не всегда безобидны в своем стремлении отмочить нечто впечатляющее почтеннейшую публику, но до такого даже их больная фантазия не дошла бы, да и на подобное колдовство они не способны просто потому, что не умеют, зато отлично умеют выносить мозги. Стоп, до чего это я только что додумался? Близнецы не умеют добиваться колдовством того, что способны сделать при обычном общении, а они превозносят шалости, готовясь к которым, активно учатся. Но учатся они не слишком демонстративно, можно сказать, по секрету от всех, чтобы не выдать готовящегося сюрприза. На публике же они дебоширы, шутники и любители квиддича. В общем, под вид подростка охламон обыкновенный. Таким образом у Рона складывается ложное впечатление, что для успешности необходимо неприлежно учиться, а заниматься поиском неприятностей или самому их создавать, как делают всеми любимые братья, которые, кстати, вполне успешно осваивают основной школьный курс, да и не только его, если судить по их будущим разработкам. Отличная метла. Довольно улыбающаяся Гермиона приземлилась рядом с крыльцом. Как раз то, что мне надо, идеально подходит. И присела на ступеньку около товарища. Я возьму у папы Макгловских денег и верну тебе. Как же с тобой трудно, вздохнул Гарри, выныривая из размышления и на автомате чуть не приобняв подругу, но вовремя спохватился. Ну вот что тебе стоит просто принять подарок от человека, который к тебе неровно дышит. Ну, девочка на несколько секунд замолчала, окинула взглядом фигуру собеседника, еще помолчала и продолжила, как говорит мама, такие дорогие подарки как бы к кое-чему обязывают. Если женщина принимает их от мужчины, это такой своеобразный язык во взрослых отношениях. Ох, моя будущая теща, исключительно умный человек, но иногда это настолько не вовремя. С ума сойти, как же с вами, девочки, иногда сложно. Повесил буйную голову парень, ты повторяешься, да я с вами скоро заикаться начну, и глазом дергать. Мы что, уже взрослые, кое-кто, не будем тыкать пальцем, только сегодня утром мне напоминал о нашем возрасте. Не находишь, что ты сама себе противоречишь? Схватился за голову Гарри. Золотце, ну пожалей бедного меня. Лучше пойдем здороваться с парнями и знакомиться с младшей сестрой Рона. Слышишь, вилки позвякивают, все проснулись и уже завтракают. А потом поиграем в квиддич трое на трое. Будь уверена, тебе обязательно понравится. Сидеть, сурово скомандовала Гермиона, хватая друга за руку. Отвлекать людей во время еды всякими приветствиями и прочими приятными аппетитами – изощренная форма варварства, потому что на вежливость полагается отвечать вежливостью, что вынуждает говорить. Можно подавиться, если разговаривать, не проглотив. «Наш старшенький, Рональд, эту точку зрения точно не разделяет», – шепнул Гарри и тут же получил подзатыльник, чуть не сваливший его с крыльца. «Кажется, чем дальше развиваются отношения с подругой, тем тяжелее становится ее рука. День проходил весело, как это обычно и происходило в неказистом доме шумной семьи. Вначале Гарри с Гермионой познакомились с мелким пищащим что-то невразумительное и постоянно пытающимся спрятаться красным помидорчиком по имени Джинни. Пока Поттер здоровался с братьями и рассказывал, как и для чего они тут оказались, он заметил, что его подруга пыталась о чем-то поговорить с младшей Уизли, но не сильно-то и преуспела. Видно, Джинни разрывали два противоположных чувства, она одновременно хотела находиться как можно ближе к Гарри, но в то же время жутко его стеснялась и хотела куда-нибудь спрятаться. Словом, ей было не до разговоров. Потом парни всем скопом заценили метлу Гермионы и, кажется, у Рона произошел мини-приступ зависти, но он с ним почти успешно справился, только расцветка лица да сильнее обычного проявившиеся веснушки выдавали его. После чего начались полеты. Вначале просто для испытания летных качеств новой метлы Гермионы и сравнения с остальными метлами, а потом и сама игра в квиддич. Гарри крепко удивился, когда увидел, что Гермиона летает даже лучше, чем известная ему своей ловкостью Джинни. Конечно, и в приеме, и в отдаче паса у подруги хватало проблем, все-таки, впервые играет. Но общие впечатления все равно, очень хорошие. А сразу после обеда прилетела сова от Невилла, где тот просил о встрече с Гарри в ближайшее время. Эта же птица унесла и ответ. На почтальона семейства Уизли Гарри не слишком рассчитывал, потому что прекрасно помнил летные качества стрелки. «Нам нужно поторапливаться в косой», — сказал он на прощание. «Миссис Уизли, большое спасибо за обед, вы прекрасно готовите, но нам уже пора возвращаться. Ребята, было здорово с вами поиграть, думаю, это не последняя наша встреча, до скорого. Но как же вы доберетесь до дому?» — поинтересовалась миссис Уизли, всплеснув руками. «Точно так же, как и до вас добирались, на ночном рыцаре», широко улыбаясь, ответил Гарри. Аппарировать на глазах у всех, да еще и с Гермионой, он не хотел, и без того людей, знающих о его взрослости, более чем достаточно. Да и подруге пора знакомиться с волшебным транспортом. Вдруг ей понравятся сумасшедшие гонки на бешеном автобусе? Не понравились. В Лангбаттом Лодж прошли камином, в косом много мест, откуда это можно проделать, заплатив буквально пару кнатов за щепотку летучего пороха. Правда, с небольшой задержкой, вначале вызванной тем, что слегка зеленоватая Гермиона высказала все, что думает о автобусе с его слепым водителем и несдержанным на язык кондуктором. А потом она минут 10 выносила мозг Поттеру за разгильдяйство и потерю осторожности, которые вызвали у миссис Уизли абсолютно ненужные вопросы. Причем сделала все это образно и красочно, не только ни разу не повторяясь, но и не используя ненормативную лексику. Что тут скажешь? Талант, видно, для доходчивости, так сказать, для закрепления результата. В конце головомойки девочка так разошлась, что пару раз ткнула друга под ребра своим любящим кулачком. Парню пришлось признаться, что он непростительно расслабился и забылся, и что подобного больше не повторится. Кажется, в последнее Гермиона не поверила, так как вновь посмотрела на друга словно главный калибр линкора «Кинг Джордж В». Ну а перед самым отправлением к их общему пухлощекому другу в гости, подруга с ехидством поинтересовалась, что такого он нашел в этой мелкой рыжей застенчивости с глазами жаждущей мяса львицы. Не рискуя еще больше затянуть разговор, а также учитывая ждущего их Лангбаттома, Гарри счел за лучшее отделаться пожатием плеч. Невилл ждал их возле камина с метелкой в руках, чтобы почистить от сажи. «Гарри, что ты отключил у меня в мозгах?» От серьезно тревожного взгляда товарища юный ментальный корректор похолодел. «А то я тут с бабушкой поспорил, и теперь у нее глаза на мокром месте. Чуть что, сразу в слезы. Фух, хвала великой магии, без фатальности обошлось, уже легче. Так это...» Гарри невольно почесал затылок. «Веру в непререкаемость авторитетов. Ты ведь доверял утверждениям с ней по своей полной никчемности, отчего чувствовал себя ни в чем не уверенным. Да еще это его подавляющая аура». Мямлил, погружался в меланхолию и косячил из-за несобранности. «Пойду, познакомлюсь с миссис Лангбаттом», вдруг решила Гермиона. «А вы тут пока как-нибудь сами без нас», и ушла, даже не спросив дороги.